Эмоциональный мир ребенка. Эмоциональный мир ребенка дошкольного возраста сложен и очень важен для его познавательной деятельности, развития и формирования поведения. На этом этапе жизни дети только начинают осознавать свои эмоции, чувства и состояния, учатся их выражать и управлять ими. Мир эмоций и чувств для маленького ребенка – это целый океан, в котором бушуют радость, волнение, восторг, гнев, грусть, страх, удивление и много чего еще. Эти эмоции могут сменяться мгновенно, а интенсивность переживаний порой поражает взрослых. Детям сложно выражать свои чувства словами, потому что их словарный запас еще ограничен, а способность к саморефлексии только начинает формироваться. Поэтому эмоции у детей часто выплескиваются через край. Крики, капризы, проявление хитрости или замкнутость, отстраненность, усталость. И здесь маме важно не просто видеть внешние проявления эмоций, но и понимать, что за ними стоит.